Глава 16. Спросить, что именно сделала Лира главарю, баронет не успел. Его дернуло. Полумрак столовой сменился ярким светом кабинета Бенгальда, и перед глазами возник сам прокурор, быстро отдающий короткие указания. «Проходите в гостиную, там уже накрыт стол». Едва завидев пришедших, пригласил он дриад, но они вежливо отказались. «Я бы переоделась», — оглянувшись на Элинсу, высказала свое желание Илли. «В платье неудобно. Возможно, там лестницы или мостки». «Я тоже», — объявила Лира. «И всем советую. Мать, ты с нами?» «С вами». Элинса знала, что местным дриадам покажется шокирующим такое решение, но без сомнений встала на сторону дочерей. Как ни печально осознавать, но ее девочки правы. Для того, чтобы их род не исчез совершенно или не превратился в род древесных духов, нужно учиться защищаться и ломать некоторые незыблемые старинные традиции. «А кто знает, что она сделала главарю?» — осторожно поинтересовался Ангерольд, когда и остальные дриады, посомневавшись, все же пошли за Элинцей, которую как-то незаметно для себя стали считать старшей сестрой. Они могут чувствовать все семена трав и растений, которые имеются вокруг них. Вот и призвали их. Нехотя пробормотала Апраксия. Но силу для роста дали только тем, что были в земле вокруг лошадей. Хотя чувствовали в желудках злодеев семена земляники. Негодяи, захватив селян, не побрезговали и ягодой. И всю дорогу лакомились. «И что?» Чувствуя, как по спине скользнул нехороший холодок, уставился на могиню наследник. Вот она и кинула семенам в его желудке немного силы, чтобы хватило прорасти, — вздохнула могиня. Ему-то самому прямого вреда она причинить не может. Противно ей такое, они же созидатели. — А еще обещала рога вырастить, — вспомнил Кандирт и ехидно ухмыльнулся. — Тебе не кажется, Инг, что Зарон дал тебе хороший совет? Не там ты шутишь. — А кто у нас Зарон? — немедленно задал вопрос Бенгальд, уже заинтересовавшийся странным незнакомцем. «Илли сказала», — авторитетно объявил младший принц, «что он проверенный человек и приходится ей отчимом». «Ну?» — на миг задумалась могиня и подняла на принца лучащиеся весельем глаза. «В принципе, она права. Илли быстро определяется в таких вопросах». «Мы готовы». В кабинет решительно вошли переодевшиеся дриады под предводительством Элинса. «Апи, вы с Зароном с нами». «А магистра позвали?» «Сообщил, что сейчас придет, только амулеты приготовит», — пояснил Бенгальд. «Может, немного перекусите?» «Потом», — отмахнулась дриада. «Мы ели фрукты». «Кстати», — припомнил Кандирт и строго глянул на брата. «Во дворце не должно быть срезанных цветов, только в горшках. А мясо на столе может быть только то, что приготовлено заранее. Копчености, соленья, колбасы. Еще что-то, Илли?» «Рыбу можно», — смущенно улыбнулась она. «И птицу. Наши подопечные только живорожденные». «Уф!» — облегченно выдохнул прокурор и укоризненно уставился на Ленору. «А вы ничего нам не сказали». «Привыкла», — печально кивнула она, — «скрывать свои странности. Но от этого мне не легче». «Простите». В кабинет решительно вошел магистр в сопровождении двух магов и поставил на стол шкатулку. «Вот амулеты». «Вам, синьорита Элира, не нужно, если вы носите то, что послало вам Ее Величество». «Вот он», — показала Илли, подозрительно уставившемуся на нее жениху. «Стараюсь не снимать». «Магистр», — не слушая ее, задал вопрос Кандирт. «А мой амулет ее не лучше защитит?» «Не знаю». Искоса глянул на него Транбиус. «Никто не пробовал так поступать. Лучше не экспериментировать, и, кроме того, мы же идем вместе с ними». «Открывай». Спрятав амулет под одежду, скомандовала Малике Элинса. «Но сразу не входи. Сначала осмотримся». Кандирт невольно скрипнул зубами. Стоявшие рядом братья посуровели, когда в зеркале отразились мрачные серые стены небольшой пещерки. С одной стороны выдолбленная узкая ниша, застеленная серым крестьянским одеялом, с другой — небольшое углубление в стене, служащее и полкой, и столом. Да занавешенный тряпкой угол, где, вероятно, находились все удобства. Зато дверь, врезанная в камень напротив зеркала, основательная. Толстые плашки прикручены к металлической решетке. «Как вы выйдете?» — засомневался Кандирт и обнаружил, что видит в зеркале свое озабоченное и хмурое лицо. «Дьявол, вот куда они так торопятся?» «Могу только предположить. Спасать тех, кто там может быть». также хмуро сообщил Бенгальд и отослал из кабинета своих людей. «Ингерт, бери парней и идите поешьте, пока не унесли мясо. Канд, можно задать тебе личный вопрос?» «Конечно». Младший сел на диванчик так, как садился Хингрид, лицом к зеркалу, и подавил обиженный вздох. «Графа Изарона они взяли, а его нет. Разумеется, он отлично понимает, что маги там сейчас намного нужнее воинов, и что в каморке и без него будет тесно. И даже понимает, что Хингрид давно в курсе всех дриадских тайн и умеет общаться с дочерьми и женой жестами. А раз так, то и магиня могла выучить жесты. А он, получается, бесполезнее всех. Вот и не взяли». «Или вроде решила отправиться к эльфам?» «Да», — кивнул Канд, не сомневаясь, что Бенг получил эти сведения от Ее Величества, и уставился на брата в ожидании дальнейших вопросов. «Ведь неспроста же он затеял этот разговор». «А ты?» «Разумеется, и я», — твердо кивнул принц и снова смолк. «А сопровождающих еще не решили, кого брать?» «Лира идет, но она сама по приглашению. Про остальных пока не думали, некогда было». «А где дети и та сеньора, что была в подвале?» «Сеньора Бениста спит. Дети сидят возле нее, за ними присматривают. А ты не мог бы посоветовать Илли, кого взять?» «Бенг, не крути. Ты прекрасно знаешь, что Илли считает тебя другом и выслушает все твои доводы ничуть не хуже, чем мои. Почему бы тебе не попросить самому?» «Мне бы не хотелось, чтобы она считала, что я пользуюсь дружбой», — туманно сообщил прокурор. «Ты же знаешь, какая она догадливая». «Значит, ты полагаешь, что если попрошу я, то Илли не сообразит, откуда дует ветер?» — развеселился Кандирт. «Ну ты насмешил меня, Бенг. Знаешь, вот мой совет. Скажи ей напрямик и не мучься. С Илли так проще всего. Она лукавить не станет. Но если считаешь, что она еще сама не задумалась, кого лучше взять, то давай я просто спрошу при тебе». «Спроси», — прямо взглянул Ангерольд. «Можно и при мне». «Дьявол», — удрученно глянул на старшего Канд. «Я у вас все-таки самый бестолковый. Извини, Анг, тогда нужно взять и Гранильену. Смотреть на водопад нужно вдвоем. Именно там я все понял до конца. А Аран уже тут? Я его не видел». «Сидит в кабинете советника, разбирает то, что мы не сожгли», — неохотно сообщил Бенг. «Он воспринял это происшествие очень болезненно, хотя виду не подал. Тяжело, когда друзья внезапно оказываются врагами». «А он ничего не замечал?» — осторожно спросил младший, с трудом представлявший, чтобы уравновешенный и рассудительный Ран сильно волновался из-за предателей. Скорее, переживал за свое дело, которое считал более важным, чем умение воевать. «Кое-что замечал, но считал ошибками. Они же люди, а людям свойственно ошибаться. Где успевал, исправлял, а матушка ему помогала. Да и я пару раз воспользовался своими людьми. Сейчас становится страшно, что бы дядя натворил, если бы мы не следили за всем сами. Мне страшнее представить, что он намеревался сделать с нами и с нашими женщинами», — глухо буркнул наследник и насторожился, заметив, что зеркало начало светлеть. «Что это значит?» И уже в следующий момент все знали, что это означает возвращение дриад. «Илли», — бросился к любимой его младшее высочество. «Ну что там?» «Перевалочный пункт», — разочарованно отрапортовала Лира. «За дверью большая пустая пещера и дверца во вторую точно такую камеру. Там только зеркало и больше никого». «Дальше мы не пошли, решили вернуться», — подтвердил Хингред. «Девушкам нужно отдохнуть. Да и неплохо немного подготовиться, обговорить условные жесты и порядок взаимодействия с магами». «Тогда выбирайте», — сразу превратился в гостеприимного хозяина Бенгальд. «Сначала пообедайте или пройдете отдохнуть в свои покои. Всем дриадам и магине комнаты приготовлены рядом с вашими. А если желаете, слуги подадут еду в комнаты». «Пожалуй, пойдем в свои комнаты», — постановила Элинса. «А насчет еды решим немного позже. Или ты идешь с нами?» «Нет», — помотала головой девушка. — «Меня Кант проводит. Я еще хотела кое-что спросить у Бенга». — «Хорошо», — спокойно согласилась мать, и дриады ушли вслед за магами. — «Что ты хотела спросить, птичка?» Бенгаль с удовольствием и легкой завистью смотрел, как она безропотно принимает объятия жениха, усадившего ее рядом с собой. — «Я не помешаю?» — вежливо осведомился наследник, отмечая про себя, что никогда не слышал, чтобы Бенг так обращался к девушкам. «Нет», — едва заметно улыбнулась она. «Не помешайте, ваше высочество». «Бенг, я хотела спросить, где актеры?» Мне передали твою просьбу пока не допрашивать их. Потому они сидят по отдельным камерам в подвале. Временно, пока отстраивают башню, мы сделали несколько камер под дворцом. Попроси привести того парня, что моложе всех. А пока за ним сходит еще вопрос. Дети опознали мать? Да, и сидят рядом с нею. Дернув за шнурок и выдав указание дежурному, пояснил прокурор. Спасибо. А они далеко? Второй этаж, там, где комнаты для обычных гостей. Если хочешь проведать, мои люди проводят. Хочу. Но мы пойдем все вместе, когда приведут Эйта. Мне кажется, ты тоже не откажешься. И еще у меня к тебе просьба. Ты же слышал, что я собираюсь к эльфам? Конечно, птичка. Вздохнул Бенгальд, укоризненно глянув на ехидно ухмыляющегося Кандирда. Тогда сам напиши мне, кого следует взять сопровождающими. Лира возьмет Апраксию с Зароном и пару-тройку магов. А мне, думаю, можно будет взять человек 6-7. «Спасибо, птичка». Прокурор смотрел на нее чуть виновато. «Сам бы я не решился тебя попросить». «Ну, значит, попросил бы Канда». Небрежно отмахнулась задумавшаяся над чем-то волновавшим ее девушка, услышала над ухом довольное сопение и оглянулась на любимого. Его лицо светилось таким довольством и гордостью, что Илли просто не могла не заподозрить, что невольно совершила нечто, порадовавшее ее принца. «Что? Он уже тебя спрашивал?» Поинтересовалась синьорита и получила в ответ утвердительный кивок и поцелуй ее пальчиков. «Ну и хорошо. Тогда обсудите это сами. Но поторопитесь, мы считаем, что уходить нужно сегодня же, после заката. Чем быстрее мы получим поддержку леса, тем лучше для всех». «Илли». Младший принц смотрел встревоженно. «Ну почему не завтра утром?» «Потом объясню, хорошо? Но не волнуйся, так нужно». В глазах синьориты плеснулась нежность. На миг они стали загадочно зелеными, и, глядя в них, принц сразу забыл все свои сомнения. Легонько стукнув в дверь, в кабинет заглянул Тил и доложил. «Командир, привели Эйта!» «Давайте сюда!» — распорядился Бенгальд, поймав сделанный Илли знак и с любопытством уставился на вошедшего. Яркая вышивка на потертой рубашке, закрывающий подбородок высокий ворот, не по погоде плотного наглухо застегнутого калета, спутанные волосы, занавешивающие лоб, и полный острой ненависти взгляд, направленный на принцев. Все это не раз видел в своей жизни прокурор. И специальный калет, какой носили калеки и бывшие пациенты эцарских палачей, и жгучую ненависть. И даже ремесло актера, позволяющее втираться в доверие к самым высокородным и знатным сеньорам, было давно известной и избитой уловкой. Все было предельно понятно. Кроме одной детали. Она никак не укладывалась в банальную картинку. Почему он так яро защищал от них детей? «Ты зовешь себя Эйт», — задумчиво сообщила узнику Илли. «Но это выдуманное имя. Я не буду тебя им называть, оно мне не нравится». «Что еще не нравится во мне, синьорите, личному секретарю?» Язвительно выплюнул актер, и в его исполнении слово «личный» прозвучало как грязное оскорбление. Наследник нахмурился. Бенг холодно усмехнулся. А Кандирт схватился за рукоятку меча. Не обращая внимания на его слова. Прикоснувшись к плечу жениха, попросила его Илли. «Это только игра. И потом я не стану ему даже ничего объяснять. И ты не станешь. А не нравится мне его калет. И если он не осмелится снять его сам, то его снимут охранники». «Но он, по-моему, калека», — нахмурился Бенг, совершенно не ожидавший от Илли такой нетривиальной просьбы. «Да, калека», — кивнула она. «И я хочу посмотреть его раны». «Сеньора любит острые ощущения и предпочитает уродство?» Гнусно усмехнулся актер, растянув в порочной ухмылке бледные губы. Но синьорита только устало вздохнула. В том, что он снова устроил для нее театр одного актера, она не сомневалась ни на секунду. «Да какое тебе дело до того, что любит она?» Бенгальд тоже уловил в словах лицедея фальшь. «Просто сними калет и рубашку, иначе тебя вмиг разденут слуги». «Как вы гнусны и предсказуемы, самозванцы!» С ненавистью выдохнул Эйт и начал неторопливо расстегивать крючки, словно стоял не на допросе, а играл на сцене роль благородного узника. «Побыстрее!» рявкнул обозлённый кандирт, испытавший просто неимоверное желание одним рывком вытряхнуть эту ядовитую гадину из её шкурки и заодно наподдать лицедею под зад, чтобы не раскрывал поганого рта. «Пальцы затекли, ваше высочество!» согнулся перед младшим принцем в шутовском поклоне Эйд. «Не гневайтесь на бедного калеку!» И в этот момент Илли вдруг заметила за расстегнутыми крючками проблеск алого огонька и расслышала такое знакомое тиканье. «Пресветлые духи!» — ахнула Дриада, и вмиг, добавляя силы и ловкости собственным рукам и ногам, прыгнула к актеру. Буквально содрала с него калет, метнулась к зеркалу и, на ходу открывая проход вместо их последнего визита, зашвырнула туда смертельно опасную вещицу. И только оборвав связь, сумела перевести дух. «Дьявол!» — остолбенело выдавил вскочивший с места Бенгальд. «Что это было? Почему ты ничего не сказала нам?» Не было времени объяснять. Только теперь у нее сел голос, и задрожали руки от осознания, что она вполне могла и не успеть. «Илли». Жених подхватил девушку на руки, прижал к груди, шагнул к двери, и в этот момент из зеркала как горох посыпались дриады. «Что произошло?» — властно спросила Элинса, шагнула к дочери и положила руки ей на плечи. «Илли». «Бомба», — пробормотала девушка. «Или что-то похожее на часовой механизм было вшито в калет. Он активировал. Пришлось бросить силу на себя, иначе не успевала». «Куда ты делала это устройство?» «Бросила в келью. Не было времени думать. Кант, отпусти меня, опасности больше нет». «На нем была бомба?» Деловито рассматривая свалившегося на пол актера, поинтересовалась Лира. «А лечить будем?» «Я сама хочу, чтобы до него дошло», — непонятно пояснила Илли, и дриады не стали спорить. Отступили в сторону. «Может, я неверно понимаю?» — произнес с сомнением наследник. «Но он ведь преступник и покушался на наши жизни. В таком случае зачем его лечить?» Однако его вполне правомерный вопрос остался без ответа. «Что случилось?» Хингрет, Апраксия и Зарон ворвались одновременно, и от присутствия огромной фигуры кузнеца кабинет вмиг словно стал меньше размером. «Синьорита Элира заставила этого лицедея снять калет». Сообразив, что нужно навести в суматохе хоть какой-то порядок, веско пояснил Бенгальд. «Он начал снимать, но специально замешкался. Начал кривляться. И вдруг блеснуло что-то красное. Я не понял, но синьорита набросилась на него, содрала калет и зашвырнула в зеркало». «Нужно посмотреть. Элли, откройте». Хмуро глянув на отползшего к стене актера, объявил Летрайт и направился к зеркалу. Элинса и Дриады двинулись за ним. Принцы не удержались. Очень интересно было взглянуть, что же стало с калетом. Однако, когда открылись пути отражений, оказалось, что сквозь закопченную поверхность зеркала, находящегося в пещере, видно немногое. Мутные струйки дыма от разбросанных по пещере обрывков утекали в распахнутую дверь. Тлело и светило горящими искрами одеяло и тряпье в нише.